Мне бы хотелось сушеных каштанов. Может быть, ты очистишь, а я постелю тебе на кане. Бао Юй принял ее слова за чистую монету, сразу забыл о молоке и, присев возле лампы, принялся чистить каштаны. Заметив, что служанки вышли из комнаты, он с улыбкой обратился к Сижень. «Кто это такая была у вас в красном платье?» «Моя двоюродная сестра», — ответила Сижень. Бао Юй восхищенно поглядел на нее и вздохнул. «Ты что вздыхаешь?» — удивилась Сижень. «А, впрочем, понимаю. Ты считаешь, что она недостойна так наряжаться?» «Вовсе нет», — засмеялся Бао Юй. «Если такая девушка недостойна, так кто же тогда достоин? Она такая миленькая, что я подумал, как хорошо бы взять ее в наш дом. Пусть уж одной мне суждено быть рабыней», — холодно усмехнулась Сижень. «Неужели и все мои родственницы должны быть рабынями? Видимо, у вас в доме хотят держать только хороших и красивых служанок». «Какая ты подозрительная», — заметил ей Бао Юй. «Неужели ты думаешь, что прийти в наш дом значит непременно стать рабыней? Разве она не могла бы жить у нас как родственница?» «Ну нет, этого она недостойна», — бросила Сижень. Бао Юй не пожелал больше с ней спорить и молча продолжал чистить каштаны. «Что ж ты замолчал?» — улыбнулась Сижень. «Может быть, я тебя обидела своими словами? В таком случае наберись духу и купи ее за несколько лян серебра». «Что я могу на это ответить?» — произнес Бао Юй. «Восхищаясь ее красотой, я всего-навсего хотел сказать, что только такие, как она, достойны жить в роскошных домах и огромных дворцах, а грязным тварям, как мы, здесь не место». «Такого счастья, правда, ей не выпало», — заметила Сижень. «Но мои тетушка и дядюшка любят ее как сокровище и с детства избаловали. Ей уже 17 лет, все приданое для нее готово, и на будущий год она выйдет замуж». Услышав слова «выйдет замуж», Бао Юй невольно два раза ахнул. Ему сразу стало не по себе, но тут он снова услышал слова Сижень. «В течение нескольких лет я почти не виделась со своими сестрами. А сейчас, когда я собираюсь возвратиться домой, я их уже не застану». Уловив в ее словах скрытый намек, Бао Юй взволновался, бросил каштаны и спросил: «Ты хочешь уйти? Почему?» «Я слышала, как моя мама советовалась со старшим братом», — ответила Сижень. «Они велели мне потерпеть еще годик, а потом приедут и выкупят меня». Бао Юй еще больше взволновался и поспешно спросил: «Зачем они хотят выкупить тебя?» «Странные слова», — воскликнула Сижень. «Не приравнивать же себя к тем, кто родился у вас в доме». По обычаю, существовавшему в старом Китае, дети слуг, родившиеся в доме, где служили их родители, пожизненно считались собственностью хозяев. «Ведь вся наша семья живет в другом месте, и только я одна нахожусь здесь. Какой же может быть иной выход?» «Я тебя не отпущу», — решительно заявил Бао Юй, — «и ты ничего не сможешь поделать». «Нет таких законов», — возразила Сижень. «Даже в императорском дворце есть твердо установленные правила. Девушек-служанок всегда отпускают через столько лет, насколько их берут. Если уж там нет обычая оставлять служанок у себя пожизненно, то в вашей семье и подавно ничего подобного быть не может». Бао Юй задумался. Сижень рассуждала вполне разумно, и ему нечего было возразить. «А если старая госпожа не отпустит?» — спросил он наконец. «Почему?» — удивилась Сижень. «Если бы я действительно заслуживала уважения, пришлась по сердцу старой госпоже и твоей матушке, они не захотели бы меня отпустить и заплатили бы нашей семье еще несколько лян серебра.